Пятница, 15 апреля 1977 года, 20:00. Москва, площадь Дзержинского. Одним из первых распоряжений Андропова по приходу в КГБ было замаскировать вход из приемной в его кабинет под шкаф с потайной дверью. Тертые жизнью офицеры, проникая к шефу через сдвинутую фальшпанель, мысленно крутили пальцем у виска и бормотали, с чем бы дитя не тешилось. Потом, через несколько лет, в ходе одного из ремонтов, этот шкаф ко всеобщей радости убрали. Однако в некоторых вопросах председатель КГБ продолжал следовать дурным шпионским боевикам с пылом не наигравшегося в солдатиков ребенка. Полчаса назад «Волга» с затемненными стеклами вывезла Андропова с Лубянки через резервные ворота, и все это время сидящий за рулем оперативник из доверенных нарезал по вечерней Москве неожиданные повороты, уходя от гипотетической слежки. Председатель КГБ ехал на конспиративную встречу с генерал-лейтенантом Ивановым, куратором своей личной разведки и контрразведки, носящей скромное название «Отдел F Управление S». За этим запутанным названием с двумя литерами в штатном расписании КГБ скрывается финансовая разведка управления нелегальных операций. Но на самом деле несколько десятков тщательно отобранных сотрудников под командованием Питовранова занимаются всем. От установления конспиративных каналов связи с крупными западными политиками и разведки в деловых кругах Запада до проведения разработок в отношении наиболее сложных объектов среди граждан страны Советов. «Вообще-то ты счастливчик, Юра». Андропов скользнул взглядом по контуру университета за окном и вернулся к размышлениям. «Умение приручать людей дорогого стоит. КГБ — все мое, а 10 лет назад я был здесь чужаком. А сейчас свой в доску, с несколькими десятками проверенных соратников. А вот приставленные приглядывать за мной Ценев и Цвигун так и остались чужаками. Даже один из надзирателей от днепропетровцев, Чебриков, и тот мне присягнул. И я уверен, что это не игра. Крючков есть, исполнительный трудяга, надежный как скала. Правда, комитет на него не оставить, он не первый, он второй. Зато второй — отличный. Если все сложится...» Мысль в привычной боязни обогнула, что именно должно сложиться. «На комитет надо будет ставить кого-то другого. До того же Чебрикова. А Крючкова можно поднять на место Савенкова в отдел административных органов ЦК. А на ПГУ Борю поставлю». «Волга» остановилась у сталинского дома в тихом малолюдном переулке. Юрий Владимирович стремительно выскочил из машины и рывком скрылся в подъезде. На первом этаже ждал заботливо подогнанный лифт с распахнутыми дверями. И никого, лишь гулкая тишина. Боясь ее потревожить, на полуцыпочках, сжав от непроизвольного напряжения челюсти, Андропов пробрался в конспиративную квартиру. Притворил входную дверь и, с облегчением выдохнув, уже походкой уверенного в себе человека, зашел в полутемную комнату. «О, привет, Борь!» «Здорово, Юр. Голодный? Я уже половину умял, пока ждал, но вино оставил». Со вкусом одетый, элегантный и подтянутый, с солидными очками в толстой роговой оправе на интеллигентном лице, Иванов мог напоминать кого угодно. Холеного дипломата, крупного бизнесмена или ученого из престижного западного университета, но никак не боевого разведчика, начинавшего волкодавом против финских и абверовских диверсионных групп. Это уже потом он стал специалистом по основному противнику, поднялся до резидента в Нью-Йорке, был брошен представителем КГБ в Венгрию во время мятежа, а сейчас руководит разведкой СССР в западном полушарии и, дополнительно, отделом F. Плеснули, чокнулись. «Ну, что у нас нового?» Андропов с аппетитом вгрызся в пирожок. Из интересного, наш человек имел беседу со Штраусом. В неформальной обстановке, особенно выпив пиво, тот становится достаточно болтлив. Анализ записи проводим, но, судя по всему, их расхождение с Колем притворно. Скорее, это скоординированная политика. Штраус остался окучивать правый фланг, а Коль имитирует сдвиг влево с целью развалить СВДП и таким образом вызвать распад правящей коалиции. Они так верят друг другу. Совсем не верят. Штраус каждое утро просыпается с мыслью свергнуть или поддержать. А Коль планомерно убирает со значимых постов сторонников Штрауса. Где-то через полчаса в разговоре стали возникать паузы. Иванов все чаще выжидающе поглядывал на Андропова. Тот же застенчиво отводил глаза и мялся. «Ну», — не выдержал наконец Борис. «Юр, ты что, ты как девка мнешься?» «Эх...» Андропов поводил руками по столешнице, потом горестно вскинул глаза на Иванова. «Ошибся я, Борь. Сильно ошибся. Очень сильно. И теперь эту ошибку надо как-то зачищать». «Вот как?» Иванов слегка озадаченно откинулся на спинку кресла. «Ну, давай сюда свою ошибку. Посмотрим на нее». «Предателем оказался», — скривившись, Андропов сунул фотокарточку. «Опа-на!» — Иванов изумленно потеребил кончик носа. «В каком смысле предатель?» «В самом, что ни на есть прямом. ЦРУ. Лет так 20 как». «Ох, и нихера ж себе!» — протяжно присвистнул генерал. «Не подстава?» «Увы. Помнишь дела Липки и Кочера?» «Он сдал». Андропов поморщился, потом быстро хлебнул вина. «Подвалило тут счастье в виде пакета информации. Для подставы слишком много уже подтвердилось. И слишком болезненно это подтверждение для нас. Такое не сдают в играх. Как тебе утечки из архива ПГУ? Или генерал ГРУ, 15 лет работающий на ЦРУ?» «Нихерово девки пляшут, по 4 сразу в ряд», — пораженно пробормотал Иванов любимую присказку. «А я говорил, что от Данилки говнецом потягивает». «Помню. И не ты один. Говорю же, ошибся». С надрывом начал повышать голос Андропов. «Ты, что ли, никогда не ошибался? Знаешь, что у тебя в Нью-Йорке, оказывается, тоже крот сидел? Алексей Кулак». «Ой, бля, Лёшка же фронтовик, герой Советского Союза!» — потрясенно выдохнул Иванов. «Ой-ё!» «Ну да, вот тебе и ё». Андропов пожевал губы и продолжил. «И этот герой, в числе прочего, видимо, сдал Бутенко. Помнишь историю с посадкой твоего однофамильца?» Иванов молча покрутил головой, раздались щелчки позвонков. «Да, тут ты меня и ошарашил. Вот же ж суки!» Лицо Бориса начала кривить жутковатая улыбка. Сквозь маску интеллигента внезапно начало продавливаться что-то запредельно хищное. «Ну, этого-то я с удовольствием зачищу». Он еще раз полоскал взглядом фотографию Калугина и с затаенной в голосе надеждой уточнил. «Пьяные хулиганы зверски замучают случайного прохожего?» Андропов с облегчением перевел дыхание. Обсуждение вошло в конструктивное русло. Он, в общем-то, в Иванове не сомневался, но получить очередное подтверждение своему доверию приятно. «Не, не пойдет. Дело ушло наверх, как минимум до Савенкова. Я заставлю 5 раз перепроверить причины и обстоятельства смерти. Землю носом рыть будут, чтобы выяснить правду». «А если до удивления пьяные хулиганы с криминальным прошлым заснут метрах в 100 от жертвы?» Иванов никак не хотел отказываться от приглянувшейся ему идеи. «Нет». Борис тяжело вздохнул и упавшим голосом внес следующее предложение. «Тогда автомобильная авария, с пожаром. Андропов подумал, потом опять отрицательно покачал головой. «Ненадежно. Экспертиза может выявить нестыковку какую-нибудь. Замучает совесть и повесится. А предсмертная записка? Я его уговорю». Иванов посмотрел предельно честными глазами. «Борь, не зли меня, мне и так хреново». «Ну ладно, ладно, сейчас». Он всерьез задумался. «А, кстати, как срочно?» «В идеале до конца майских бы развязаться». «Угу, майские». «О, Эврика!» Возбужденно наклонился вперед. «Смотри, отметит Данилыч праздник на даче и потянет его на приключения, искупаться в карьере. И все, белое раздутое тело вытащит потом багром, то, что раки не объели». Теперь задумался Юрий Владимирович. «Звучит привлекательно». «Вот ты ладушки!» Иванов довольно потер руки и набулькал в бокалы. «У Женьки боевая пятерка отличная. Сделаем в лучшем виде. Я сам все проконтролирую. За успех!» «За успех!» — эхом откликнулся Юрий Владимирович, и под мелодичное «дзинь» белое вино отправилось в путь по пищеводам. «Давай, Борь, не подведи. Закончим это дело, перевернем страницу, и там такие перспективы открываются. Очень интересные. Очень». И Андропов задумчиво посмотрел сквозь стену. «Даже страшно иногда становится».